сперва походя отбила Митю, чтобы сразу броситься и заняться Сережей. Митя покорно вернулся к вялому поклонению Татуши, но уже стал ей не нужен. Возникла другая цель, та же, что и у сестры — Рахманинов. Татуша знала про себя, хоть и не любила в этом признаваться, что с Рахманиновым у нее было далеко не так просто. Чем же взяла Верочка? Конечно, она красива, светлой, голубой, славянской красотой, но какой-то слишком уж классической, будто с иллюстрацией к этнографической книге, тип русской красавицы. Ее, Татушина красота, современнее, острее, ярче. Ну, а если говорить о духовном развитии, то можно ли сравнивать девчонку, томящуюся над диктантами, с автором рукописного романа, вызвавшего восхищение многих просвещенных умов? Все было в искренности, захватывающей, побеждающей, опрокидывающей любые преграды Верочкиной искренности. Этим она берет. Рядом с ней все хоть немного фальшивят. А у нее каждое движение, каждый жест, каждое слово неподдельны. Каждая нота звучит чисто, и этому откликнулась музыкальная натура Рахманинова. «Дай Бог ей счастье!» Вздохнула Татуша. Она любила сестру, жалела ее больное сердце, но все-таки была рада, что лето кончается. Лето ее поражение, чего она больше никогда, никогда не допустит. Что же было дальше? А то, что всегда бывает. Лето сменилось осенью, и опустела сатинская усадьба. Сестры с колонн вернулись в Петербург, Рахманинов и Сатин в Москву. Но то, что зажглось в Ивановке, не погасло. Хотя редки были встречи, а много ли скажешь в письмах? Верочка все болела, и ее каждое лето возили на модные заграничные курорты. Сережа Рахманинов исступленно работал, скитался, бедствовал. Сестрам с колонн пришлось даже купить ему пальто в складчину. Верочка разбила для этого свою фарфоровую копилку, которую ей подарили в раннем детстве. Сестры сами ощущали трогательность своего поступка, но все испортила Татуша. «Это очень мило, и мы такие добренькие, но кузен жалок, словно кухаркин сын». А потом их опять свело лето в той же Ивановке, где они с ликующей легкостью связали настоящее с прошлым, и еще через 2 года в Нижегородском имении Скала в Игнатовке. Но 3 сестры уже стали дамами, они с утра затягивались в корсеты, носили в солнцепек модные платья, огромные шляпы, похожие на цветочные клумбы, а отощавший, страдающий неврологическими болями Сережа Рахманинов казался мальчиком рядом с ними. К этому времени Вера Дмитриевна открыто считалась невестой Сергея Толбузина. Да, Рахманинов блестяще кончил консерваторию по 2 классам, фортепиано и свободной композиции. Его экзаменационная работа «Опера Олека» была поставлена на сцене Большого театра. Многие произведения вошли в репертуар знаменитых исполнителей, он и сам с успехом концертировал. Но что все это значило для тех мирил, какими в семье Скалонов определяли ценность человека, его положение, будущее? Покорная дурной силе рода Верочка даже не пробовала сопротивляться тому, что высшим суждено совете. Она была честным человеком и в канун свадьбы сожгла все письма Рахманинова, более 100, и как бы очистилась огнем. Но она сожгла что-то куда более важное, чем листы почтовой бумаги с нежными и шутливыми, серьезными и печальными, радостными и горькими, доверительными словами. Она сожгла собственную душу, все лучшее, взволнованное, трепетное и возвышенное в ней. Но догадалась она об этом далеко не сразу. Вначале упоенная взрослостью, красивым домом, успехами в свете, материнством, она не сомневалась, что живет, хотя и обыденной, но полной счастливой жизнью женщины своего круга. Она как-то упустила, что этим благополучным женщинам не выпадало в юности любить Рахманинова. О нем трудно было забыть, хотя бы просто потому, что всюду звучала его музыка, в том числе посвященная Верочке. И пусть генерал иронически щурил глаза, музыка эта была прекрасна и так много говорила ей. Верочке стало печально и пусто в ее богатом доме, и все сильнее болело сердце, которому не помогали модные итальянские и швейцарские курорты. Судьба Рахманинова тоже складывалась непросто. Он узнал и громкий ранний успех, и жестокое поражение, когда, бессознательно угрожая петербургской неприязни в школе Чайковского, тучный, флегматичный Глазунов, выступая в качестве дирижера, рассеянно провалил его первую симфонию. Тяжелейший нервный творческий кризис постиг Рахманинова. Ему казалось, что он навсегда утратил способность сочинять музыку. Из этой прострации он выбирался долго и трудно. Его жизнь была неустроена. Он ютился в меблерашках, терял время на частные уроки, метался, порой причаливал к таким пристаням, где ему вовсе нечего было делать. Но в самую трудную для него пору, из глубокой тени, выступила женская фигура, столь знакомая своими очертаниями, вместе, будто невиданная никогда. И Рахманинов понял, что спасен. Наташа Сатина, девочка с пухлыми губами, Верочкина наперсница, ставшая красивой стройной женщиной с волевым и терпеливым ртом, сильная плотью и духом, и более всего беззаветной преданностью тому, кого выбрала еще детским сердцем, перетерпев всех и вся, выстрадав свое счастье навсегда, заняла пост любви возле Рахманинова. Она была с ним и тем черным февральским днем 1943 года, когда, отыграв последний концерт, сбор от которого, как и сбор от остальных концертов, передавался в фонд Красной Армии защитникам Сталинграда, Рахманинов с разъеденным метастазами позвоночником не смог сам уйти со сцены, и его унесли на носилках, предварительно опустив занавес. И седая, но по-прежнему стройная и сильная Наталья Александровна услышала, как прошептал Рахманинов, чуть приподняв свои прекрасные, громадные руки. «Милые мои руки, бедные мои руки, прощай!» Но это уже по прожитии большой, долгой жизни Верочке такого не было дано. Она думала, что сможет жить, как живут другие, давать счастье мужу, воспитывать детей, встречаться с интересными людьми, уделять внимание музыке, литературе, достойно и благообразно стареть. Ничего этого не могла и не умела Верочка. Она умела лишь одно — любить Рахманинова. И когда это оказалось невозможно, ей не для чего стало жить. При таком больном сердце уйти легко. Она словно разжала руки. Только и всего. Ей было 34 года. В память Ивановки и того странного лета, когда запоздало и мощно забродило сиреневое вино, Рахманинов написал свой самый нежный и взволнованный романс «Сирень». Там есть удивительная, щемящая, как взрыв, нота. То промельк Верочкиной души, откупленной любовью у вечности.